тот день Атто пришел снова, когда Асин стирала. Она стояла на улице, сжимая зубами ленту и пытаясь собрать волосы в высокий хвост, а перед ней на колченогой табуретке сидел таз, из которого свисал кремовый рукав рубашки, перепачканный ягодными пятнами. Пробубнив приветствие, Асин растерянно фыркнула себе под нос, понимая, как нелепо выглядит. Рядом с Атто, ухватившись за его руку, стояла Мира, и, переминаясь ноги на ногу, внимательно осматривала зелень, высунувшую хвостики на грядках. Отпустив его ладонь, Мира резво подошла к тазу, заглянула внутрь и сознанием дела заявила. «Воды нет, нет воды!» Утвердительно добавила она, нахмурившись. «Как ты собралась чистить рубашку, когда нет воды, а? Не получится, не получится так!» И для верности она придавила ткань к самому деревянному донцу. Вытащив изо рта мешавшую ленту, Асин несколько раз ударила ботинком по ведру, которым тут же заплескалась потревоженная ледяная водица, а затем ловко перетянула волосы, связала их потуже и поклонилась. Мимо, чуть не сбив ее с ног, пронеслись с громким лаем собаки. Асин успела только отойти в сторонку и утянуть за собой Миру, чтобы не смели. Животных малышка, может, и не боялась, но относилась к ним настороженно. А вот собаки, наоборот, любили Миру и всякий раз тыкались длинными мордами ей в ноги, выпрашивая ласку. Вот и сейчас, остановившись и радостно замахав хвостами, они обступили Миру и вывалили длинные розовые языки. Поначалу она казалась растерянной, когда, подобрав одну ногу, прижала руки к груди и уставилась на Питте и Джеко. Игра в гляделки продолжалась недолго, и вот Мира уже присела и принялась неторопливо поглаживать их по шеям. «Руки потом в рот не тяни», — бросил Атто, за что она посмотрела на него крайне недовольно, будто и сама прекрасно это знала. «Не отвлекли отдел?» — спросил он уже у Асин, которая теперь думала, что стирку, раз уж пришли гости, следует отложить. «Пап!» — крикнула Асин, приложив к рту ладонь, будто так ее будет лучше слышно. «Да, Птен!» — раздалось неподалеку. Папа собирался нарубить дров, но, судя по наполненной звуками природе тишине, отвлекся на дело поинтереснее. «Атто и Мира пришли!» Она подхватила таз одной рукой и прижала к бедру. «Иди, Птен!» — зазвучало над полем, и из-за развивающихся желтоватых простыней, развешанных на длинной веревке, показалось папино лицо. Он улыбнулся гостям и вновь скрылся. «Пойдемте». Асин направилась к распахнутой двери, так и зовущей заглянуть внутрь. Пока гости рассаживались за пустым столом, Мира, как всегда, устроилась во главе, Асин поставила таз под окном и подошла к печи, где частенько таилось что-то вкусненькое. «Да какие у меня дела?» — усмехнулась она, пожав плечами. «Разве только по дому помочь?» «И на причал сбегать!» — закончил за нее Атто, закатав рукава по локоть. Асин обрадовалась, что стоит к ним спиной, так хотя бы не было видно, как вспыхнули ее щеки. Поднявшись на носки, она отодвинула плотную тканевую штору, свисавшую под самым потолком, и мазнула взглядом по холодной спине печи. Раскрыла нутро мешка с сушеными яблоками, сгребла их в ладони и щедро насыпала горку перед Мирой. Та тут же ухватила дольку, сунула в рот и принялась посасывать, наблюдая за каждым движением Асин. И на причал сбегать. Она не решилась это отрицать, прекрасно понимая. Атто не ответит, но цокнет языком так красноречиво, что ей станет еще более стыдно. «Так я к тебе за этим как раз. За беготней твоей», — ответил он, двумя пальцами отстегнув пуговицу на тугом вороте. Асин заметила, как поднялся и тяжело опустился кадык, и тут же зашарила руками по печи в поисках огнива. «Интересно», — коротко выдохнула она, подцепив завалившийся в самый дальний угол черный мешочек. Холодная печь напоминала скорее еще один шкаф, уставленный горшочками и крынками, среди которых порой трудно было отыскать необходимое. Мешочек полетел на щербатую кирпичную кладку, обвивающий его плетеный шнурок свесился и закачался. Асин же в несколько широких шагов, стуча ботинками по дощатому полу, подошла к Атто, и когда он, зажав губами самокрутку, отвел от лица длинные пряди, дала ему прикурить. Он благодарно кивнул. Сизый дым спорхнул с уголков его рта и устремился к потолку, но на полпути испарился, оставив лишь едкий, ни с чем не сравнимый запах. Асин крутанула на указательном пальце кресала, удивившись тому, как умудрилась не уронить его с грохотом себе же под ноги. Тем временем Мира подалась вперед, положила на стол острые локотки и фыркнула, то ли выказывая недовольство, то ли напоминая о том, что она все еще здесь. Асин картинно поклонилась. Теперь, когда Атто курила, она чувствовала себя несколько спокойнее. Наконец, она занялась самым важным и ответственным делом — поиском маленькой пузатой крынки, полной свежего малинового варенья, пенки от которого она умяла днем ранее, намазав на хлебный мякиш. «Еще не бегала сегодня на причал?» — с ехидцей спросил Атто после долгой затяжки. Слова он выдыхал в воздух вместе с дымом. «Не бегала», — тихо сказала Асин, поставив перед Мирой крынку и вложив в узкую цепкую ладонь расписную деревянную ложку. Она будто созналась в чем-то постыдном, даже глаза отвела, чем вызвала у Атто легкую усмешку. «И отец твой, всему голова Джихая, не обмолвился и словом», — говорил он нарочито медленно, иногда прерываясь на очередную затяжку. Волнение свернулось затаившимся зверем внизу живота. Захотелось стряхнуть руками, поторопить его, но Асин только и смогла бросить скорее вопросительное, чем утвердительное «нет», и посмотреть на Миру, которая, отложив ложку, сунула в крынку пальцы и теперь с удовольствием облизывала их. «Говорил же, бестолочь!» Атто вдарил ладонью по столу так, что Асин вздрогнула. А вот Мира лишь подняла одну бровь и продолжила громко обсасывать пальцы, словно проверяла его терпение на прочность. «Вечно тебе все по несколько раз объяснять надо!» Но выглядел он не слишком раздраженным, а вспыхнувшее недовольство будто унесла с собой очередная струйка дыма. Атто вытянул ноги под столом, чуть сполз на стуле и запрокинул голову, окончательно расслабившись. Асин же замерла, сжав кулаки и напрочь обо всем забыв. Она даже дышала через раз. Но Атто продолжал задумчиво курить, а Мира с аппетитом облизывала перепачканную вареньем ладонь, то и дело засовывая ее в крынку. «Стало быть, и не знаешь ничего». Вновь поинтересовался Атто, рассматривая тлеющий кончик, зажатый между пальцев самокрутки. «Не знаю». Виновато отозвалась Асин. Она опустила затекшие плечи и помяла их, слегка надавливая. Напряженное тело готово было вновь застыть, но Атто, похоже, не намеревался больше повышать голос. «У пристани братские корабли выстроились». Атто глянул на нее с хитрым прищуром. «Лишь двух не хватает. С каменного великана и еще одного острова. Догадываешься, какого?» Сердце пустилось галопом, и Асин приложила руку к груди, пытаясь его успокоить. Наверняка Атто говорил о небокрушителе, а значит, если она поспешит, то может и успеть к его прибытию. Вот только почему папа не сказал, что рынок сегодня утонет в океане музыки и угощений? Захотелось спросить, упрямо, по-детски топнув ногой, но вместо этого она завертелась на месте, пытаясь отыскать собственное отражение. Ей бы поправить платье, распустить волосы и, не думая более ни о чем, понестись по пыльной дороге. Только как оставить гостей, которые к тому же так обрадовали ее? «Думаешь, там будет этот твой тщедушный?» Атто поднялся со стула. Самокрутка в его пальцах окончательно истлела, он затушил ее, вернее, то, что от нее осталось, об стол и бросил висевшую под мышкой маленькую матерчатую сумку. «Я надеюсь», — честно призналась Асин, «мне плохо от неопределенности, Атто, понимаете?» «Неопределенность порой подобна самой страшной пытке. Она не дает спать, не дает есть, не дает жить». Он провел ногтями по короткой щетине на шее и бросил как-то уж слишком резко. «Собирайся!» «Но я...» — начала была Асин, но он жестом оборвал ее. «А я и не тебе». Мира жадно прижала крынку к груди и отвернулась. Отбирать ее совсем не хотелось, но у Атто были свои мысли по этому поводу. Подойдя, он ловко выхватил у малышки тару и поднял высоко над головой, за что заслужил весьма ощутимый, судя по звуку, пинок. Мира могла и укусить, но, вопреки ожиданиям, спрыгнула со стула, покачнулась на тонких ногах и вдруг ткнулась лицом в живот Атто. «Ты обещал меня забрать!» — пробубнила она, хватаясь за его рубашку. «Так держи обещание, держи, а не то...» «Скоро», — ответил Атто и, передав крынку Асин, неумело обнял Миру. «Ты злой. Не как толстая матушка, совсем по-другому, понимаешь? Она не любит тех, кто не слушается, ты не любишь всех. Мне это нравится», — призналась Мира, задрав голову. «Ты можешь защитить, где другие не могут». Она говорила все быстрее, повторяя раз за разом одну и ту же мысль. Мире нравилось быть исключительной, ведь каким-то чудесным образом, если, конечно, верить ее словам, она чувствовала ложь. Обмани ее Атто, она бы давно поняла, а там уж наказала бы по-своему. «А тщедушный», — начала Мира, когда Асин поставила ботинки в угол и кинула перед собой недавно подаренные отцом туфли. «Это какой?» Она частенько припоминала незнакомые слова, говоря, что они чешутся внутри головы, пока не выходят оттуда через рот. «Это хилый». «Как я хилый?» Мира тут же сжала губы, явно вознамерившись обидеться. «Скорее, как я», — усмехнулся Атто, оглаживая выступающие шрамы на предплечье. наверняка памятные, а может, даже оставленные самой Мирой. «Ладно», — не менее подозрительно отозвалась она и дернула носом, давая понять, она еще найдет, за что уцепиться, а как найдет, так и укусит. А уж зубы у Миры были острыми, пусть и обломанными. Асин как-то раз попыталась стянуть у нее лесной орех, похожий на крошечное сердце, каким его изображают на книжных картинках, а она возьми, да цапни. Асин даже не успела испугаться, просто застыла, прижимая ладонь с красноватым полукруглым следом к груди. Это был пятый, нет, шестой день без Вальдекриза. Она не только считала их, но даже делила на отрезки. Стеклянные, когда думала, будто сломается, деревянные, когда застывало все, даже мысли. Туманный, когда она не могла разобраться в себе. Тревожный, когда многое пугало. И новый, он начался недавно, и ему она пока не успела дать название. Сейчас в груди теплым комком свернулась радость. Громко урчала, вибрировала, щекотала длиннющими жесткими усами, и Асин не могла стоять спокойно. Она то перетаптывалась на месте в нетерпении, то пританцовывала, покачиваясь на непослушных ногах. На улицу она почти вылетела, перепрыгнув через порожек. Казалось, сегодня тот самый день. Его она ждала с момента прощания. «Вальдекриз же обещал вернуться», — вспомнила она, двумя пальцами ловя затерявшийся в волосах хвостик ленты. «Какая ты шустрая!» — усмехнулся Атто, приподнимая на локте вцепившуюся в его руку Миру. «Ты опять пахнешь дымными палочками!» — возмутилась та, оттолкнула его и сморщила нос, щедро усыпанный веснушками. «Говоришь так, будто сама курить не пробовала», — ответил Атто. И Асин, стянув ленту, вопросительно уставилась на него. «А что? Она вечно все в рот тянет. Вот и самокрутку мою. Хочу, — говорит, — как ты, ртом дымить. Хватит!» И затянулась. Из ушей аж пар повалил. Я думал, закашляется, в горло свое вцепится, а она, зная себе, пыхтит. Не девочка, печка. «Печка!» — с ноткой гордости ответила Мира. И будто бы вмиг позабыла о своем возмущении. Сложив губы трубочкой, она принялась делать вид, что выпускает длинную сизую змейку дыма. «Балда мелкая!» — заворчал Атто, не давая Мире даже вдоволь наиграться. «Все нутро свое испоганишь, потом жаловаться будешь!» «Хочу, как ты!» — решительно заявила Мира, скорее из чистого детского упрямства. «Самое поганое, что ты можешь сделать в жизни, — это быть, как я!» «Пап!» — позвала Асин, поднявшись на носки. «Да, Птен!» Раздался голос отца, и вдруг стукнуло, треснуло, хрустнуло. Вспомнил, должно быть, про забытые полежки. Услышав шум, взлетевший до самых небес и распугавший всех птах на ветвях яблонь, Асин вздрогнула. А ведь папа знал, когда прибывает и отбывает каждый корабль. Так почему же утаил новость? Неужели не хотел, чтобы Асин, бросив все дела, сбежала на рынок? А может, думал о чем похуже? Уже раз потерявший любимого человека, папа частенько раньше, когда она была маленькой, говорил, как сильно боится потерять еще и ее. Но его слова будто смывала высокая хищная волна, затапливая при этом сознание Асин. «Почему ты не сказал, что сегодня прибывает совет?» Вопреки желанию сдержаться, коротко попрощаться и уйти, спросила она надломившимся голосом. «Ты бы все равно узнала, Птен», — ответил папа. Но ласковое обращение утонуло в очередном треске расколовшегося надвое поленца. «Днем народ соберется на рынке, и мы непременно пойдем туда, как и всегда. Не сразу, а когда толпа чуть поредеет, и в ней можно будет дышать». Засмеялся он, но смех его звучал фальшиво. Потому что сегодня для Асин не было тем самым «всегда». Всегда у нее не забирали друга. Всегда она не ждала долгих 60 дней, вырисовывая красивые, но такие страшные галочки. Папа знал это, ведь именно у него на руках она плакала и пищала, как не делала уже очень давно. «А если сегодня вернется Вальдекриз?» Асин нервно прикусила распушившийся кончик ленты. «А если не вернется?» Папа выглянул из-за простыни, отодвинув ее в сторону. Топор, покрытый множеством маленьких зазубрин, он закинул на плечо и часто забарабанил по нему пальцами. «Но если...» Начала она, подавшись вперед, и вдруг ощутила себя такой маленькой, даже меньше Миры. «Асин». Имя показалось чужим, будто кто-то незнакомый зачитал его с листа, даже не задумываясь о том, какой человек кроется за этими четырьмя буквами. «А если нет? Ты опять перестанешь есть? Спать?» Он заводился, как сломанная птичка, которая раньше, стоило провернуть ключик несколько раз, принималась отчаянно дергать лапками и трещать, угрожая развалиться. Но любимая игрушка стараниями папы снова деловито выхаживала, лишь время от времени щелкая, зато сам он. Асин боялась, только бы не рассыпался. «Он дело говорит», — подал голос Атто, делая пару шагов вперед. «Твой выбор, конечно, Асин», — он повел рукой в ее сторону, но глядел при этом на папу. «Но больше из этой ямы я тебя тащить не буду». Весь мир встал с ног на голову, обрушился островами прямиком в полной опасности океан. Асин замерла. Она, конечно же, боялась гнева Атто и не желала обидеть папу, но сейчас оба казались ей неправыми. Теплая кошка в груди выпустила когти, больно оцарапав что-то внутри. Асин положила на кольнувшее место ладони. Она надеялась хоть на каплю удачи, как когда ринулась к Мире, раскинув руки. Вдруг он вернется. Вдруг прилетит, затерявшись среди матросов на небо крушителя. Но Атто и папа, переглянувшись, покачали головами, будто поддерживая друг друга. Они не верили в Альдекриза. И в Асин тоже не верили. «Я все равно пойду», — упрямо заявила она, когда зверь в груди, обернувшись гневом, принялся вслась точить об нее когти. Папа приоткрыл рот, желая ответить. И, судя по сошедшимся на переносице бровям, он собирался быть резким и решительным. Но его опередил Атто. «Тарая Маритар», — усмехнулся он. «И правда», — выдохнул папа, опустив глаза. Он больше не смотрел ни на Атто, ни на Асин, изучал носы собственных поношенных тусклых ботинок. Все детство папа повторял: «Ты одна у меня осталась», и добавлял: «Только не уходи, как мама». Позже слово «мама» куда-то потерялось, будто и не было его в предложении никогда. Нет, оно встречалось, вплетаясь в истории и воспоминания, но со временем стало для Асин не теплым обращением, а так, определением. Человек, который меня родил, человек, которого любил отец, человек, который предпочел океан. «Неужели это так плохо?» — спросила Асин, махнув рукой точно крылом. «У Маритар тоже был друг, из-за которого она начинала с ума сходить. Совсем как ты», — пояснил папа, но глаз не поднял. «Бывало, даже забирала тебя еще совсем маленькую с собой и уносила к нему. Видишь этот шрам?» Он показал на свою длинную улыбку и усмехнулся. О таком он не рассказывал раньше, видимо, не желая вспоминать. Она оставила, когда еще тебя в себе носила. «А ты ее, стало быть, как и меня, запереть дома пытался?» Бросила Асин и, не дожидаясь ответа, развернулась на пятках. «Может, и пытался». Слова папы влетели ей в спину и разбились на множество мелких осколков. Асин стиснула зубы, сжала кулаки и бросилась к приоткрытой калитке. Она расслышала лишь, как позади папа обратился к Атто, точно к старому другу. «Присмотришь за ней». Ленту она швырнула на дорогу, наступила на нее, втаптывая в сухую пыль. Хвостики жалобно извивались, но их Асин придавила носом туфли, и они застыли. В этот самый момент кто-то вцепился в ее платье, потянул назад. Повернувшись, Асин увидела рядом Миру. Девочка вытирала кулаком под носом, громко шмыгая, а ее стеклянные глаза влажно блестели. «Ты очень трусливая», — глухо сказала она. «Я не думала, не думала», — повторила она и вдруг разрыдалась так горько, что Асин невольно застыла. «Неразумно ты поступаешь, Асин», — послышался за спиной голос Атто. Затворив за собой калитку, он вышел на дорогу, он подхватил Миру под колени, свернул в маленький пищащий комок и, оторвав от земли, прижал к груди. Его тут же укусили, не со зла, в благодарность. Порой непоседливая Мира выражала разные чувства совершенно одинаково. «Не мне говорить, но ближе отца у тебя никого нет. Сам без родителей рос, и ты видишь, каким стал», — тихо произнес Атто, покачивая Миру. «Сильным», — бросила Асин и тут же мысленно отругала себя. Она не сказала «хорошим», «добрым» или «понимающим», нет. «Сильным, Асин, но непроходимо тупым. Твой тщедушный, небось, уже растрепал тебе все про Тавелли». Опустившись на одно колено, он поставил Миру на землю, чтобы она, уже переставшая плакать, забралась ему на спину. Делала она это умело, шустро, будто промедлишь и не разрешат больше кататься. Атто кряхтел, ругался сквозь зубы, но все же улыбался, когда тонкие ручки крепко хватались за него. Асин удивлялась, ведь эта девочка забрала у него прежнюю жизнь, уничтожила непобедимого демона, превратив его в покрытого шрамами печального старика. Новое имя Атто так и переводилось не уважительно, а пренебрежительно и просто — «дедуля». «Про вашего друга?» — спросила Асин. «Про него», — вздохнул Атто. «Хотя я его и другом тогда не считал. Скорее, ношей, с которой я вынужден возиться. Потому что одному на острова нельзя». Мира, найдя кончик его уха, впилась в него зубами. Атто глухо зарычал, и это подействовало лучше любых слов. Кусаться она прекратила. Маленькая непоседа дернула ножкой, задорно хихикнув, и самым довольным видом уставилась в синющее небо, цветом напоминавшее платье Асин, с белым кружевом облаков. «Его звали Тавели, и он не был крылатым», — тихо продолжил Атто. «Так, музыкантишка, которого манило небо». Он неспешно зашагал вперед. Покачивалась на его спине Мира. Может, тоже слушала разговор. Дорога была желтоватой и пыльной, кое-где покрытой редкими пучками травы вперемешку с упрямыми белыми цветами. Асин шла чуть позади, то и дело оборачиваясь на брошенную ленту. Она бы подняла ее, такую печальную, отряхнула бы, намотала бы на запястье, но вернуться, значит, в очередной раз согласиться, без слов сказав: «Я никогда не поймаю океан. Я никогда не сойду с ума из-за друга. Я никогда не буду как мама». «Асин!» — окликнул Атто, заметив, что она совсем отстала. Стараясь не расплакаться, Асин впилась ногтями себе в ладони и часто закивала. Сделала нетвердый шаг, еще один, и застыла. Атто ударил оземь ботинком, подняв мутные клубы пыли, и попытался изобразить улыбку, отчего лицо, покрытое шрамами, стало казаться бумажным, измятым, отталкивающим. Ему совсем не шла улыбка, но Асин отшвырнула подальше неправильную мысль. Такие частенько посещали залетными птицами ее голову, а она гоняла их невидимой метлой, порой слишком живо представляя это. «Его звали Тавелли», — повторила Асин, давая понять, что внимательно слушала. Она отмерла, пошевелив напряженными руками, и, наконец, поравнялась с Атто. «Тавелли, как дудочка, состоящая из множества трубок», — пояснил он. «Она правда так зовется?» Асин удивленно вскинула брови, уцепившись, как Мира, за не самый нужный в этой истории факт. «Да, вроде как. Он рыжий был, с нелепой такой бороденкой и с голосом церковного проповедника, который убеждает, что деньги не ему в карман пойдут, а Богу. Сдались они ему», — хохотнул он. Вспомнилась вдруг одна из рубашек Вальдекриза, на манжете которой были солнце и волны. Асин присмотрелась к одежде Атто, но не нашла и намека на то, что ему нужна помощь богов. Возможно, он рассчитывал только на себя. Да и нужна ли демону, росшему без отца и матери, хоть чья-то любовь и забота? Асин семенила рядом, временами отставая, когда сердце вновь начинало ритмично барабанить в ушах, и без всякого стеснения разглядывала Атто, искала в нем хоть что-то от рожденных самой тьмой существ. Как писали на страницах новых книг, у демонов были красивые голоса и злые глаза. Они меняли формы и имена, лгали, и ложь их ядом разъедала человека изнутри. Удивившись, Асин подумала даже, что под это описание куда больше подходит Вальдекриз. Или, сердце ухнуло вниз, ее поймавшая океан мама, чужая и непонятная. «Один он, Тавелли», — продолжил Атто, будто Асин успела напрочь позабыть это имя, — терпел меня. И иногда высказывал вслух то, что обо мне думает. «Ты, — говорил, — не демон, а властолюбивый самодур. Во как!» «Властолюбивый самодур!» — воскликнула Мира. «Я его за ворот хватал, об землю — оп! Сперва говорю, докажи, что чего-то стоишь, потом только болтай». «А он?» — спросила Асин, вновь обернувшись, но лента-змейка пропала за очередным поворотом. «Пытался доказать. Раз за...» Атто выругался, мотнув головой. Слова вновь стали вдруг даваться ему с большим трудом. «Разом. Тощий мальчик». «Чедушный!» — подсказала Мира. «Я его порой бросал в пекло самое, а ему, дураку, везло. Ни царапины на раздражающе румяном лице. Ни единый, Асин. Ножки-то дрожат, а он стоит и, зная себе, улыбается». Он цокнул языком и скривился, будто прямо сейчас представил себе Тавель, рыжего и явно добродушного. Только за мной не поспевал. Заговорили человеческими голосами выросшие на пути участки. Два брата-близнеца. За низенькими темными заборами стояли двухэтажные дома, смотревшие друг на друга дверями и широкими окнами. Ко входу, что одного, что другого, тянулись кривые дорожки, окаймленные яркими цветами. Асин нравилось думать, будто и люди там живут одинаковые, но она знала в лицо каждого соседа. Со всеми здоровалась. Вот и сейчас помахала рукой молодой паре, пытавшейся поймать детей, которые бегали меж усыпанных алыми плодами яблонь. Они заулыбались, поприветствовали ее в ответ, почти хором. Даже малыши ненадолго замерли, обхватив руками стволы деревьев.